Учитель Мори храбро продолжал переводить, пока не прозвучал сигнал на перемену. Тогда, дочитав последний отрывок, он с тем же невозмутимым видом ответил на наше прощальное приветствие и, словно позабыв только что выдержанную жестокую битву, спокойно вышел из класса. Мы разразились неудержимым хохотом, зашумели, нарочно стуча крышками парт. Некоторые ученики, вскочив на кафедру, сразу же принялись передразнивать повадки и голос нового учителя. «Ах, да я и сам со значком старосты класса, окруженный другими учениками, задрал нос и стал указывать им ошибки в переводе учителя. Надо ли все это вспоминать? В самом деле, тогда я даже похвалялся тем, чего не знал, наверное, действительно ли это ошибки или нет». Это было в час отдыха. Через 3-4 дня мы, несколько учеников, собрались у песчаной горки на гимнастической площадке и, греясь на теплом зимнем солнце, без конца болтали о предстоящих в недалеком будущем годовых экзаменах. Громко скомандовав раз, два, на песок спрыгнул учитель Тамба, весивший целых 18 кан, который упражнялся со школьниками на железном столбе. И рядом с нами появилась его фигура в жилете и спортивной кепке. Кан — мера веса, равная 3,75 килограмма. «Ну как он, ваш новый учитель Мори?» — осведомился он. «Тамба-сенсей тоже преподавал в нашем классе английский язык, но он был известный любитель спорта, и так как он с давних пор хорошо распевал стихи, то пользовался большой популярностью в компании героев, мастеров дзюдо и фехтования, не терпевших никакого английского языка». Распевал стихи. Некоторые виды спортивных упражнений в те времена, к которым относится рассказ, и в более ранний период, принято было производить под распевание речитативом стихов. Поэтому в ответ на слова учителя один из героев, поигрывая боксерской перчаткой, с несвойственной ему робостью ответил: «Да уж очень, как бы это сказать, уж очень как будто не так уж хорошо знает». Стряхивая платком песок с брюк, учитель Тамба самодовольно рассмеялся. «Хуже тебя, что ли?» «Нет, по сравнению со мной-то лучше». «Ну так чего ж тут рассуждать?» Герой почесал рукой в перчатке голову и бесславно стушевался. Но первый по английскому языку ученик нашего класса, поправляя свои очки с толстыми стеклами, возразил не по возрасту благоразумным тоном. «Ведь большинство из нас, сенсей, намерены держать вступительные экзамены в специальные институты, поэтому мы хотели бы учиться у преподавателя, который может выходить за рамки программы». Но Тамба-сенсей, по-прежнему богатырски смеясь, сказал: «Чего там? Ведь дело идет об одном семестре. Так у кого не учись, все едино». «Значит, Мори-сенсей будет преподавать у нас только один семестр?» Этот вопрос, видимо, и учителя Тамба слегка задел за живое. Житейский опытный учитель намеренно не ответил и, сняв спортивную кепку, стал энергично стряхивать пыль со своей коротко стриженной головы, а затем, обведя нас взглядом, искусно переменил тему. «Видите ли, Мори-сенсей очень старый человек и поэтому немного другой, чем мы. Вот сегодня утром вхожу я в трамвай, а Мори-сенсей сидит в самой середине. И когда трамвай подходил к остановке, где ему надо было пересаживаться, он вдруг завопил: „Кондуктор, кондуктор!“ Мне стало смешно, сил нет. Во всяком случае, он немного странный человек. Но если уж речь зашла об этой стороне личности учителя Мори, то и без Тамба-сенсея мы знали многое, что приводило нас в изумление. И еще Мори-сенсей в дождь ходит в гетто, хотя на нем европейский костюм». Гетто — самый распространенный тип национальной обуви, имеет вид деревянной подошвы с двумя поперечными подставками высотой 4-5 сантиметров, держится на двух ремешках, в один из которых продевается большой палец. а у поезда...